Глава 20. На пути к древнему замку. Интерлюдия. Когда в карете Рунских появился незнакомец, и братья внезапно впали в ступор, не имея возможности пошевелиться, оба решили, что им конец. Однако незнакомец, выждав минуту, заговорил. «Приветствую, господа. Приношу свои извинения за некоторые неудобства, которые вам придется потерпеть, дабы не случилось непоправимого. Меня зовут Зордан. Представляю интересы герцога Леоновского. Насколько мне известно, вы обладаете обширной информацией о некоем Алтоне. Это действительно так?» Находясь под чарами, вельможи не могли ни говорить, ни шевелиться. Иргум, как младший, ждал хоть какой-то реакции брата. Внезапно почувствовав подергивание сигнального амулета, он от неожиданности моргнул. Зордан воспринял это как знак согласия и предоставил некоторую свободу виконту. Объяснять, что моргнул случайно, а тем более говорить о получении сигнала от своих людей, преследовавших выбравшегося из Академии Алтона, Рунской посчитал глупостью, а потому решил ответить на заданный вопрос. «Мы действительно долго следили за одаренным, и если брат разрешит, я готов изложить некоторые сведения». «Считай, что он разрешил. Ты ведь не хочешь потерять брата?» Равнодушно произнес волшебник, на лице которого не просматривалось ни единой эмоции. «Ни в коем случае», — поспешил заверить младший Рунской, хотя мысль быстро стать графом, избежав женитьбы на некой скверной особе, у него проскочила. Однако следующее, что неприятный тип вряд ли остановится на убийстве Олема, быстро заставило вспомнить ценности кровного родства. «Тогда докладывай», — приказным тоном произнес Зордан. Виконт не собирался излагать все собранное досье. Любой может назваться представителем одного из знатных вельмож, хотя в словах именно этого типа сомневаться было страшновато. Слишком уж мощным волшебником он казался. Парализовать обоих, не напрягаясь, для этого требовался как минимум 10-й ранг. К моменту, когда карета подъехала к особняку Зионского, Иргум выдал примерно треть информации. «Полагаю, в столь ранний час вы отправились к маркизу не пожелать доброго утра?» — спросил Зордан. «Верно», — подтвердил Иргум. «Мой брат внезапно решил, что у него есть информация, достойная того, чтобы разбудить знатного вельможу». «И она наверняка касается того же Алтона». «Об том может сказать лишь сам граф». Зордан на несколько секунд задумался, а после произнес. «Господа, за самую подробную информацию об Алтоне предлагаю вам войти в ближний круг моего господина. Если согласны, мы сейчас прямиком отправимся в столичную резиденцию герцога Леоновского для приватного разговора». Волшебник взмахнул рукой, и Олем Рунской освободился от оцепенения. «Сколько у нас времени на размышления?» — спросил граф, которого ничуть не задели угрозы могучего волшебника. «Важные решения должны приниматься быстро. Полагаю, минуты вполне достаточно». «Что ж, вассальных клятв маркизу мы не давали, а пренебрегать возможностью сблизиться с уважаемым герцогом глупо. Мы согласны». Герцог Леоновский слыл загадочной личностью. Он редко появлялся на приемах в королевском дворце, практически не посещал светских балов, посему пообщаться с этим человеком было весьма затруднительно. Поговаривали, что он заведовал вопросами внешней разведки, раскинув свою сеть далеко за пределами Мериги. Олем Рунской, находясь в оцепенении, не только слушал брата, но и напряженно размышлял, сравнивая Зионского с Леоновским. Последний явно обладал большим влиянием на его величество, но казался слишком темной лошадкой, и было непонятно, какой линии поведения придерживаться в общении с ним. Все же граф решил пойти на риск. И решающим аргументом стал могучий волшебник, находившийся сейчас в их карете. Больше всего решению обрадовался виконт, который уже отчаялся выполнить поручение маркиза. Впрочем, это не освобождало его от женитьбы на племяннице Зионского, но без перспектив стать графом. Мало того, Иргум мог попасть в полную зависимость от знатного вельможи и выполнять любые распоряжения родственника супруги по щелчку пальцев. Зордан назвал адрес, карета развернулась и направилась прочь от особняка маркиза Зионского. «Брат, думаю, чтобы нам не терять время зря, ты можешь продолжить доклад о похождениях Алтона. Хотя бы до его победы в турнире претендентов. Там произошло еще много заслуживающего внимания», — разрешил Олем. Родственники заранее обговорили между собой объем сведений, который мог раскрывать Иргум без разрешения графа. После получения такового объем возрастал втрое, но при этом все равно оставались запретные темы. В первую очередь они затрагивали воздействие трехрогового амулета. Когда виконт закончил, Зордан задал ожидаемый вопрос. «Насколько понимаю, обо всем этом известно маркизу Зионскому?» «Это действительно так», — снова заговорил Олем. Ему важно было показать, кто в семье самый информативный. «Однако у меня имеются данные, о которых маркиз пока не знает, как, впрочем, и мой брат». «И ты их сообщишь лишь герцогу Леоновскому», — предположил Зордан. «Иначе нынешний визит не будет иметь значения, не так ли?» — резонно заметил старший Рунской. «Хочешь получить гарантии от самого герцога? Хорошо. Полагаю, это справедливо. Тем более, что мы уже приехали». В это время Иргуму поступил сигнал с другого амулета, означавший, что схватить Алтона не удалось. «Может, оно и к лучшему», — решил про себя виконт. «Если Леоновскому нужен только Алтон, зачем ему мы? Заберет паренька, а нам укажет на дверь. Ладно, пусть об этом думает Олем. Даже сообщать пока не стану об очередном провале с горцем». Зордан оставил братьев в просторной комнате, пообещав в течение часа организовать встречу со своим хозяином. Пока ждали, Иргум под созданным куполом безмолвия очень тихо рассказал последние новости. «Алтон покинул Академию, но моим бойцам не удалось его схватить. Подробности станут известны после встречи с исполнителями». «Представляешь, что случилось бы, если бы об этом ты доложил Зионскому?» «Очень хорошо представляю, граф. Одного не пойму. За каким хреном мы поперлись к маркизу среди ночи?» «Имеется одна козырная новость, которая наверняка заинтересует герцога Леоновского. Тебе ее лучше пока не знать». «Как скажешь, брат. Меня этот Алтон уже задолбал своей удачливостью. Как он умудряется выскальзывать из самых хитроумных ловушек? Уму непостижимо». «Ничего, брат. Думаю, скоро Алтоном займутся совершенно другие люди». Когда слуга принес в комнату горячий отвар из целебных трав, Рунские прекратили разговор и убрали купол безмолвия. Напиток сразу отогнал сонливость, взбодрив обоих. «Граф Оле Марунской, герцог готов вас принять», — доложил новый слуга, прибывший в комнату. «Прошу следовать за мной». «Приветствую вас, герцог», — поздоровался Рунской, войдя в кабинет. Крупный седовласый мужчина окинул вошедшего цепким оценивающим взглядом и, указав на стул, произнес: «Присаживайся, граф, мой человек». Леоновский кивнул в сторону находившегося здесь Зордана. «Доложил, что ты обладаешь важной информацией относительно Алтона, которого подозревают в родстве с Громовскими. Если это действительно так, то уже сегодня получишь бумагу о союзнических отношениях с моим кланом. Только прошу тебя, граф, говори короче. Дел у меня еще очень много, а времени в обрез». «Хорошо. Мой доклад не займет и минуты». Граф решил не подстраховываться, как делал это в беседе с Зионским. Чуйка советовала идти на риск. «Первая новость. На парня реагирует трехрогий амулет. Вторая. Он пустотник». В кабинете повисла напряженная пауза, причем наиболее кардинальным образом озвученные сведения отразились на лице Зордана. Олему показалось, что в глазах могучего волшебника промелькнул страх. «У тебя имеются неопровержимые доказательства?» — наконец спросил герцог. «Первое наблюдал мой брат, и он готов поклясться на крови, а второе выяснилось вчера. Мне доложили, что Алтон пробудил призрачную стражу Академии. В связи с этим сегодня он спешно покинул учебное заведение». «Бумагу сейчас подготовят, Олем», — произнес Леоновским. «Откуда стало известно, что парень покинул пределы Академии?» «Мои люди следят за каждым выходом из учебного заведения. К тому же есть агенты и внутри заведения». «Господин», — Зордан встал со стула. «Разрешите вас покинуть. Я должен сделать несколько срочных распоряжений». «Действуй», — кивнул герцог, и волшебник поспешил покинуть кабинет. Когда за вышедшим закрылась дверь, Леоновский снова обратился к гостю. «Кто еще знает, что Алтон пустотник?» «Точных данных нет. Думаю, 2-3 человека в Академии, и среди них ректор. Уж он-то наверняка догадался о причинах возрождения призрачной стражи». За городом на постоялом дворе мне должны были приготовить оседланную лошадь. Причем получить ее в свое распоряжение оказалось просто. Не требовалось ни документов, ни разрешительных бумаг. 2 серебряные монеты и пара ключевых слов конюху обеспечили передачу ключа от стойла. Осталось лишь найти его в конюшне, открыть замок, и можно отправляться в путь, поскольку скакуна обязались нарядить заранее. Если бы меня не задержали люди Рунских, наверняка бы успел снять комнату, избавиться от грима, умыться. Но я и без того потерял много времени, выбираясь из города, а потому лишь забежал в кабак при постоялом дворе, чтобы утолить жажду. На выходе столкнулся с 2 бойцами в серой форме. Когда входил, их точно не было. Чувство опасности дало о себе знать, хотя пока еще едва ощутимое. «Стоять, старик!» — окликнул один из них. «Куда собрался?» «Да какой же я старик, мил человек! У меня жена молодуха и не жалуется. Я еще ого-го какой справный!» — принялся доказывать обратное. Помню, в каком-то фильме разведчик именно так отвел от себя подозрения. Своим пустым многословием. Чем я хуже? В это время кто-то из клиентов кабака дернул кухни, Видать, грехи перед законом заставили бежать. За ним устремился первый боец. «Ладно, топай к своей бабе доказывать, что труха еще не сыплется», — заржал оставшийся у двери. «Если вдруг по пути увидишь этого...» Он показал рисунок. «Лучше сразу лови. Этот тип падок до молодуха вроде твоей супружницы». «Этот молокосос? Да я...» «Вали отсюда, старик!» Говорливый старик начал мешать стражнику сличать с бумажкой пойманного в кухне беглеца. Продолжать спор не стал, ведь на картинке был изображен довольно похожий на меня молодой человек. «Ежики ибонитовые в черных очках! Опять засада!» Возле входа на конюшню стояли еще два бойца в такой же серой форме. К счастью, они видели, что я вышел из кабака. «Ребятки, а вы и впрямь распутника ловите? Неужто злодей знатную даму оприходовал? Может, помочь чем?» «Без тебя разберемся, старик. Ты за лошадью? Давай быстрее!» Особыми талантами в верховой езде я не блистал, поэтому попросил кобылку поспокойнее. Открыв замок, увидел, что ректор учел мои пожелания. Животное не отличалось ни статью, ни норовом. Немного задержался, делая вид, что сам надеваю сбрую, и только затем вывел лошадку из конюшни под смешки бойцов в сером. «Знатный у тебя скакун, старик! Небось, из породистых?» «Мне породистая животинка без надобности. С этой бы не свалиться». Сейчас я очень боялся совершить ошибку. Например, резко вскочить в седло или перепутать пол животного. Именно поэтому вывел кобылку в поводу, затем забрался на нее без особой грации и неспешно поехал прочь от постоялого двора, ожидая в любую секунду окрика с требованием вернуться. Только через пару минут решился чуть пришпорить лошадку. Затем еще. Вроде обошлось. Но откуда появились эти типы в сером? Кто им сказал, где меня искать? Пересчитав при выезде коней, стоявших за воротами постоялого двора, определил, что бойцов прибыло полтора десятка. Часть направилась к кабаку, часть к домам и конюшне. Не знаю, сколько среди них было магов, но стычка с таким отрядом для меня уж точно ничем хорошим не закончилась бы. «Ялгус, не знаешь, кто это был?» — беззвучно спросил я. «Их старший, когда я разговаривал с хозяином постоялого двора, назвался гвардейцем герцога Леоновского. Я успел ухватить лишь часть разговора, пока ты из конюшни лошадь выводил». «Кто такой Леоновский? И зачем этим гвардейцам понадобился студент Алтон?» «Не знаю, друг», — ответил Ялгус. «Еще по пути к конюшне у нас с привидением состоялся серьезный разговор о водяном шарике. Мне очень не понравилось, что Барина меня не послушала и ослабила собственную защиту, передав каким-то образом часть питомца Ялгусу. Как же я удивился после разъяснений друга. Оказалось, что зеленоглазка не имеет к этому мокрому спасителю никакого отношения. Мар, перескочивший на следующий уровень, не только почти освоил мысли и речь, но и сам создал свою же призрачную копию, для которой требовалась привязка к привидению. Как любая производная, копия уступала оригиналу по всем параметрам, однако могла ненадолго переходить из призрачного состояния в реальное и, по желанию владельца, наносить урон живым врагам. Как сказал Ялгус, пока он и сам не научился управлять круглым подарком, а во время атаки опасным амулетом, просто сильно испугался за меня. Думаю, это и послужило сигналом для воздействия на противника. Пока выбирался из города, все равно не покидало ощущение, что за мной следят. Правда, оно было настолько слабым, что посчитал его очередным приступом паранойи. После таких гонок с препятствиями и не мудрено. Ощущение исчезло лишь после того, как удалился из зоны видимости постоялого двора. Деревню на полпути к желанной арке объехал стороной, опасаясь еще и там с кем-нибудь встретиться. Решил потратить на дорогу весь световой день, но к ночи добраться до древнего замка. Наверняка гвардейцы появились не просто так, и вряд ли меня пропустят дальше. Одна надежда — они не знают, куда именно я держу путь. «Впереди конный разъезд», — доложил Ялгус. «Пять всадников в серых мундирах». Пришлось съехать с дороги и некоторое время двигаться параллельно тракту. Похоже, неизвестные враги знают мой маршрут и наверняка устроят по пути не одну засаду. Двигался с максимальной осторожностью. Ялгус исследовал дорогу на предмет засады, опережая меня шагов на 300. Кроме еще двух патрулей, больше никого не обнаружил. Я по-прежнему продолжал движение, избегая тракта, ведь любой пешеход или сидящий на телеге мог оказаться замаскированным шпионом. Да, разослано описание молодого человека, а я сейчас выглядел как мужчина за полтинник, однако у врага наверняка имеются способы обнаружить маскировку. В общем, чем дольше я ехал, тем сильнее себя накручивал. Когда в очередной раз вздрогнул от всхрапывания собственной лошади, мысленно обложил себя отборнейшим матом. «Все, хватит очковать. Так ведь и тронуться недолго. Мозги и силы еще понадобятся с древним замком знакомиться. Увидит домик, что я трясусь, как суслик, и подумает, а нафига мне такой трусливый хозяин? И не пропустит через арку. И что тогда делать? Возвращаться несолоно хлебавши? А к тому времени уже все заклятые друзья прознают, что Алтон с пустотой водится. Каждый с удвоенной энергией примется посылать меня к Варду. Нет уж, обратной дороги нет. Только вперед. Ближе к вечеру сообразил, что неплохо бы подкрепиться. Сделал остановку, достал из волшебной торбы припасы и устроил небольшой праздник живота. Вместе с голодом рассосалась и паранойя, перестав терзать уставший организм. На кобылку взобрался совсем другим человеком, уверенным в собственных силах, решительным и готовым преодолевать любые трудности. Вот, наконец, и ответвление от тракта в сторону замка. По этой дороге явно давно не ездили. Она заросла не только травой, но и невысокими кустами. Почти прибыл. Посмотрим, что приготовили мне предки. «Алтон, прямо возле арки стоит человек», — доложил вернувшийся из разведки Ялгус. «Один?» «Да. У него клок волос в прическе, словно из серебра». Моя решимость и уверенность сразу испарились.